в железнодорожном управлении удалось добиться сочувствия. Все, конечно, по молитве отца Алексия. Мне с детьми выдали бесплатные билеты. Они были в полном восторге. Несмотря на голод и трудные, крайне трудные условия жизни, они никогда, говорю это без преувеличения, не падали духом. Всегда были веселые и дружные между собой. Так вот, мы расстались с Троицей Сергиевой Лаврой и поехали сперва в Москву, а оттуда с Курского вокзала на юг. Места были в пассажирском вагоне, и мне, и детям впереди представлялось что-то более светлое и спокойное. Но это было безотчетное чувство. Времена были не такие, чтобы основывать на чем-то такие надежды. Оно сразу и оправдалось по приезде на место. Между прочим, в дороге был случай, тронувший меня. Перед нашим вагоном шел вагон третьего класса, наполненный красноармейцами. Мы были уже в Донской области. На большой станции красный командир куда-то ушел с несколькими солдатами. Вскоре они вернулись, неся большие, круглые, белые хлебы. Мои дети стояли на платформе перед вагоном. Когда они увидели это, то вскричали, особенно маленькие: «Мамочка, смотри, белый хлеб!» Очевидно, возглас их был более чем удивление, так как командир подошел ко мне и спросил: «Отчего ваши дети так обрадовались белому хлебу?» Я ответила: «Потому что они 3 года его не только не ели, но и не видели». Он взял из рук красноармейца один большой хлеб и отдал его моим детям. Мы приехали на станцию уездного города К, между Новочеркасском и Таганрогом, где должен был быть мой муж. Я оставила всех детей на станции с узлами, с последним имуществом, а сама пошла в город, в управление службы мужа, чтобы узнать адрес его квартиры, так как письма писала всегда через управление. Получив его, я отыскала дом. На крыльце стояла женщина, оказавшаяся домохозяйкой. Когда я спросила ее, здесь ли живет мой муж, она всплеснула руками: «Приехали! А он-то обрадуется! Он ждет вас!» «Странный человек», — лишний раз подумала я. Она быстро пошла наверх. Дом был маленький, но двухэтажный. Выбежал муж. «Ну, как рад, что приехали!» Мой первый вопрос был, получал ли он мои письма. Оказалось, что получал. «Есть ли квартира для нас? Или у тебя довольно места?» «У меня одна комната, но я не искал, думаю, что ты лучше себе подыщешь. А пока поместимся в моей комнате». Поднимаюсь с ним наверх. Входим в большую проходную комнату. Смотрю и удивляюсь. Днем на нескольких кроватях лежат взрослые люди. У меня сердце ёкнуло и спрашиваю: «Что это, больные?» «Да», — ответил он, — «это сыпной тиф». Можно себе представить мой ужас. «Да как же я детей приведу? Что ты сделал?» Я горько заплакала. А он говорит: «Я решил, что раз эпидемия в городе, то они все равно заболеют во всякой квартире». Вот когда я поняла про видение отца Алексея. Положение безвыходное. Деваться некуда. Я пошла на вокзал. Уже темнело и моросил дождь. Дети сидели под дождем на платформе. В вокзал с узлами не разрешали войти. По моему лицу они поняли сразу, что какая-то новая беда. Когда я сказала, в чем дело, и что нужно идти в дом, где повальный тиф, то старшая дочь категорически отказалась и сильно обиделась на отца. «Давай останемся здесь, хоть и под дождем, а с утра будем искать помещение». Подходит железнодорожная ГПУ и заявляет: «С вокзала уходите, здесь не разрешается оставаться на ночь». Мы пошли. Было это в четверг, на шестой неделе Великого Поста. Приготовлено ничего не было. Подослали кое-что на пол из привезенного и заснули от усталости, прижавшись друг к другу. В доме водились крысы, и одна из них прыгнула мне на одеяло. А я их боюсь смертельно. Больше не спала, оберегая от этого детей. На другой день с утра пошли искать квартиру. Ничего не нашли. И так каждый день, с утра до ночи, вплоть до пятницы Страстной недели. В этот день мы искать не пошли. В субботу также без результата. Готовить что-либо к Пасхе мне не было надобности. У мужа было всего в изобилии, и помогала хозяйка. В день воскресения Христова, конечно, остались дома. Нам неволей приходилось проходить через комнату больных. Очень понравился мне местный, уже довольно старый священник, отец Георгий. Он понимал меня, я это чувствовала. Понедельник святой недели тоже прошел в бесплодных поисках. Во вторник я взяла вторую дочь Танечку, и мы пошли в ближайшие деревни, думая там найти избу. Лето приближалось, и в самой плохонькой избе будет лучше, чем в наших условиях. Да мы уже начинали свыкаться и покоряться всем неудобствам жизни. Ходили мы весь день. Он был весенний, теплый, но мне было холодно. Я долго перемогалась и, наконец, затряслась в сильном ознобе. На силу дошла. Поднялся жар и очень скоро дошел до 40 градусов. Пришедший утром доктор, очень симпатичный, тоже учел сразу мое положение с детьми, да, может, уже знал от священника, принял большое участие и сказал, что, к сожалению, у меня сыпной тиф.